Какая досада, что Джонни Галлигер занят этим строительством с Томми Уэлберном, — подумала она. Вот это человек, который мне нужен. Твердый, как кремень, и скользкий, как змея. Но он был бы честным, плати я ему за это. Я понимаю его, а он понимает меня, и мы бы отлично поладили. Возможно, мне удастся заполучить его после того, как они построят гостиницу, а до тех пор придется удовольствоваться Хью и мистером Джонсоном. Если я поручу Хью новую лесопилку, а мистера Джонсона оставлю на старой, то смогу сидеть в городе и наблюдать за торговлей. А они пусть пилят доски и занимаются доставкой товара. Пока Джонни не освободится, придется рискнуть и дать мистеру Джонсону пограбить меня, когда я буду сидеть в городе. Если бы только он не был вором. Надо мне, пожалуй, построить дровяной склад на половине того участка, что оставил мне Чарльз. А на другой половине, если бы Фрэнк так не орал, я бы построила салун. Ничего, я все равно его построю, как только наберу достаточно денег. А уж как он к этому отнесется, его дело. Если б только Фрэнк не был таким чистоплюем, и если бы я, о господи, не ждала ребенка именно сейчас. Ведь очень скоро я стану такой тушей, что и носа на улицу показать не смогу. О, господи, если бы я только не ждала ребенка. И, господи, если бы только эти проклятые янки оставили меня в покое. Если бы... Если, если, если... В жизни было столько «если». Никогда ни в чем не можешь быть уверенна. Никогда нет у тебя чувства безопасности. Вечный страх все потерять. Снова остаться без хлеба и крова. Да, конечно, Фрэнк теперь начал понемногу делать деньги. Но Фрэнк так подвержен простуде и часто вынужден по многу дней проводить в постели. А что, если он вообще сляжет? Нет, нельзя всерьез рассчитывать на Фрэнка. Ни на что и ни на кого нельзя рассчитывать, кроме как на себя. А доходы ее до того смехотворно ничтожны. Ах, что же она станет делать, если явятся янки и все у нее отберут? Если, если, если... Половина ее ежемесячных доходов шла Уиллу в тару, часть — Рету в счет долга. Остальное Скарлетт откладывала. Ни один скупец не пересчитывал свое золото чаще, чем она. И ни один скупец так не боялся потерять его. Она не хотела класть деньги в банк. А вдруг он прогорит? Или янки все конфискуют? И вот она все, что могла, носила при себе, за корсетом. Остальное рассовывала по всему дому. Пачечки банкнот лежали под неплотно пригнанным кирпичом очага. В мешочке для мусора, между страницами Библии. По мере того, как шли недели, характер у Скарлетт становился все невыносимее, ибо с каждым отложенным ею долларом увеличивалась сумма, которую, случись беда, она могла потерять. Фрэнк, Питти и слуги выносили вспышки ее гнева с поистине умопомрачительным долготерпением, объясняя ее плохое расположение духа беременностью и, конечно же, не догадываясь о подлинной причине. Фрэнк знал, что беременным женщинам следует во всем потакать, и поэтому запрятал свою гордость поглубже и уже не сетовал на то, что жена занимается лесопилками и показывается на улицах города в таком виде, в каком леди не должна появляться. Поведение Скарлетт не переставало приводить его в замешательство, но он решил, что может еще какое-то время потерпеть. Вот родится ребенок, и он уверен, она снова станет такой же нежной и женственной, какой была, когда он ухаживал за ней. Но, несмотря на все его старания улестить ее, она продолжала устраивать сцены, и ему нередко казалось, что жена ведет себя как безумная. Никто, видимо, не понимал, что на самом деле владело ею, что доводило ее до безумия. А ею владело безудержное желание привести дела в порядок, прежде чем придется совсем отгородиться от мира, собрать как можно больше денег на случай нового бедствия, воздвигнуть прочную стену из живых денег против нарастающей ненависти Янки. В эти дни деньги всецело владели ее мыслями. И если она думала о будущем ребенке, то лишь с яростью и раздражением. Уж очень несвоевременно он собирался появиться на свет. Смерть, налоги, роды — ни то, ни другое, ни третье никогда не бывает вовремя. Атланта была уже и так скандализована, когда Скарлетт, женщина, стала заниматься лесопилкой. Но по мере того, как шло время, город решил, что эта женщина вообще способна на все. Ее беззастенчивая манера торговаться шокировала людей, особенно если учесть, что ее бедная матушка была из Робияров. А уж разъезжать по улицам, когда всем известно про ее беременность, было и вовсе непристойно.